приведи все в порядок, чтобы увидеть, что происходит. Когда в 70-е и 80-е годы американцы отправлялись в паломничество по японским предприятиям, в первую очередь все они обращали внимание на одно обстоятельство. На заводах так чисто, что можно есть прямо на полу. Японцы считали это делом чести, но они не ограничивались поддержанием на предприятии чистоты и порядка. В Японии ведется работа по программе 5S, которая включает ряд мероприятий по устранению потерь, порождающих ошибки, дефекты и травмы на рабочем месте. Вот эти 5S. Первое. Сортируйте. Уберите ненужные предметы или информацию и оставьте лишь то, что нужно. Второе. Соблюдайте порядок. У всего свое место и все на своих местах. Третье. Содержите в чистоте. Процесс уборки часто является формой проверки, позволяющей выявить отклонения и факторы, которые могут вызвать аварию и нанести ущерб качеству или оборудованию. Четвертое. Стандартизируйте. Разрабатывайте системы и процедуры для поддержания и отслеживания первых 3S. И пятое. Совершенствуйте. Постоянно поддерживайте рабочее место в порядке. Реализуйте непрерывный процесс совершенствования. В массовом производстве без 5S многие потери с годами растут, скрывая проблемы и превращаясь в привычный, но нерациональный образ действия при ведении бизнеса. 5S в совокупности обеспечивают непрерывный процесс совершенствования условий труда. Начните с сортировки того, что находится в офисе или цехе, чтобы отделить необходимое для ежедневной работы по созданию добавленной стоимости от того, что редко используется или не используется вообще. Пометьте редко используемые предметы красными ярлыками и уберите их за пределы рабочей зоны. Затем определите постоянное место для каждой детали или инструмента с учетом частоты их использования, чтобы облегчить работу оператора. Все постоянно используемые детали и инструменты должны быть под рукой. Затем наведите частоту и поддерживайте ее изо дня в день. Опорой для первых 3S будет стандартизация, о которой рассказывалось в предыдущей главе. Совершенствование представляет собой методику обучения и постоянной поддержки первых 4S, ориентированную на работу в команде. Решающую роль в ее внедрении играют руководители, и именно эта методика позволяет поддерживать все 5S. Условием выполнения программы 5S на должном уровне являются регулярные, например, ежемесячные проверки. Они проводятся руководителями, которые используют для такой проверки стандартный документ и нередко отмечают лучшую команду символической наградой. К сожалению, некоторые компании путают 5S с бережливым производством. Не раз в компаниях, которые я посещал, излагалась одна из версий истории о том, как они истратили миллион долларов на обучение 5S. Порядок на предприятии при этом наладился, но никаких денег сэкономить не получилось. Качество не повысилось, и в конце концов руководство оставило эту затею. Суть Дао Тойоты не в применении 5S для сортировки и маркировки материалов и инструментов, поддержание чистоты и порядка с целью выявления потерь. Визуальный контроль хорошо спланированной системы бережливого производства отличается от поддержания в чистоте и порядке массового производства. Бережливые системы используют 5S, чтобы обеспечивать стабильность времени такта. Кроме того, 5S – это инструмент выявления проблем. При умелом использовании он может стать частью визуального контроля продуманной системы бережливого производства.